Глава вторая. «Эй!» Платон обернулся и еле успел поймать летящий в лицо деревянный меч. И сразу же надо было отбивать удар. Успел. Молодой человек посмотрел на стоящего перед ним Молчана. «Ты уже знаешь?» Тот кивнул, оправдывая прозвище. «Но почему Молчан?» Платону хотелось кричать. Приятель посмотрел на него внимательным взглядом, пожевал губами и ответил. «Так франки-то вон они. 300 верст отсюда не будет. Ежели к нам двинут, защищаться надобно. Вот Владигор и ищет добрых воев. Но целый день после разговора с Куназом Смирнов не находил себе места. Сначала он ждал, что придет Беляна и скажет, что уговорила отца. Или вообще он сам передумал. Но девушка не шла. Незаметно для себя молодой человек вышел из дома, пошел, куда глаза глядят, по улице и оказался у палат. Делать там было совершенно нечего, и он поскорее двинулся обратно. Незаметно добрел до реки, постоял на берегу, печально вспоминая, что вот здесь сидели, здесь целовались. В итоге вернулся домой, но и в четырех стенах находиться оказалось невыносимо. Так что Платон вышел на задний двор и занялся тупым переносом дров из одного угла в другой. Что делать еще, он просто не знал. Молчан появился как нельзя вовремя. «Ты думаешь, я смогу?» «Вчера в калаче появилась странная женщина», — не отвечая, произнес приятель и затих. Смирнов молча смотрел. Оттого десятник и получил свое прозвище, что мог замолчать хоть на середине слова. Тут следовало только дождаться продолжения. «Тебя ищет». «Подана?» Платон искал свою попутчицу всю первую неделю своего пребывания в городе, но никто о ней не слышал. Если бы не Беляна, давно побежал бы обратно, надеясь найти на дороге хоть следы, хоть информацию. Но девушка поспрашивала у дружины и отрицательно помотала головой. Никто спутницу Платона не видел. Ни в городе, ни в окрестностях. И вот теперь она наконец-то появилась. «Где она?» Почти выкрикнул Смирнов, не дожидаясь ответа. «Говорят, у храма сидит». Последние слова летели Платону уже в спину. Он бросил на ходу в окно. «Глаша, баню!» Через час напаренная и переодетая Подана пила чай, сидя между Платоном и Глашей. Молодой человек наконец-то задал волнующий его вопрос. «Ты где была?» «Тебя не дождавшись, пошла к родичу». «Они тут рядом живут, за калачом». «Как это не дождавшись?» — воскликнул было Платон, но смутился. В тот день он действительно начисто забыл о договоренности встретиться у хорома Мары. Знакомство с Беляной спутало все планы, а в другие дни Поданы на месте уже не оказалось. «Платоша!» В дверях стояла запыхавшаяся Мирослава. Будто узнала, что он ее только что вспомнил. Все трое тут же обернулись к вошедшей. «Ты...» — девушка сбилась, замолчала, обвела троицу взглядом. Платон улыбнулся. «Приятно все-таки увидеть любимую». «Это...» — он повернулся к Подане. «Оведаю я. Это дочь Куназа местного Владигора, Мирослава». «Да, для своих Беляна», — уже спокойнее проговорила девушка и присела за стол. Глаша тут же подскочила, подала гостье чашку с блюдцем, придвинула варенье, после чего присела на старое место. Неизвестно почему, но Подана служанке понравилась. Она постоянно пыталась подвинуть поближе к женщине все, что стояло на столе, пока ряд блюдец и сутков не образовал полукруг вокруг чайных приборов. «А мне Молчан поведал, что ты за какой-то бабой к хорому побежал. Я думаю, посмотреть нужно, кого это мой суженый так привечает». А тут вот оно как. Беляна открыто и безо всякой опаски улыбнулась, оценивающе, но вместе с тем уважительно оглядела женщину и словно про себя одобрительно кивнула. «Благодарствую вам, мать ведающая, что сохранили для меня этого воя. Он говорил, что без вас ни за что бы до калача не добрался». Подана не ответила. Вместо этого она смотрела в дверной проем. «Да уж», — раздался веселый голос, — «как он только с таким навыком Тати побить смог!» В кухню вошел улыбающийся Молчан и встал у стола. Глаша снова подскочила, отвесила поклон и подала приборы. Молчан привычно кивнул головой гостям, аккуратно присел за стол, налил чай из пузатого медного чайника, положил в него ложку зеленого варенья из сосновых шишек, потом сделал шумный глоток и обвел компанию взглядом. Все это время остальные, не говоря ни слова, смотрели на него. «Боялся, видать, что Беляна скандал устроит, вот и примчался», — подумал Платон. «Проведал я, кто на ристалище биться восхотел», — негромко сказал Молчан. По привычке он прервал монолог. Никто его не торопил, не задавал вопросов. Все молча ждали. Молодые люди сидели, не шевелясь. Только Падана, как ни в чем не бывало, шумно прихлебывала чай. «Добрый взвар у вас», — перескочив на другую тему, похвалил Молчан. Он еще раз обвел компанию взглядом, отставил пустую чашку и повернулся к Беляне. «Этому не говорю, он все равно никого не знает». Девушка, понимающе кивнула. Снова воцарилось молчание, прерываемое только нечастым прихлебыванием Паданы. «Вызвался Петр Створник», — начал Молчан. Беляна еле слышно ахнула. «Два брата Родины, Вторяк и Третьяк». Имена действительно ничего не говорили. Поэтому Платон смотрел на реакцию любимой девушки. Та сидела, прижав ладони к щекам. Непроизвольно перед глазами встал Витязь с мечом, щитом, но на коньках, в хоккейной форме и с решетчатой маской, закрывающей лицо. Смирнов понимал, что это имя не имеет ничего общего с фамилией легендарного вратаря его детства, но справиться с воображением не мог. «Это из знаемых. Сколько голытьбы понаедет, желая мечом себе славу и богатство добыть, об этом и речи нет». «Да, а еще сын Коназа Феоктиста вроде обещал». «Игнат?» Девушка стремительно покраснела. «Он самый». Молчан повернулся к Платону, тщательно его зачем-то осмотрел и только тогда пояснил. «Игнат по прошлому году к Мирославе сватался. Да только отец его уже тогда франкскую руку держал. Он и колдуна приветил, а волхвов изгнал, и беглых, говорят, у себя в Гордатове всех без разбору привечал. Только вот куда они делись в таком количестве, никто не ведает. За это время все земли феоктистовы можно было городами застроить. Столько к нему из занятых франками областей набежало». Некоторое время все молчали. «Как ты считаешь, у меня шанс есть?» — тихо спросил Платон. — А чего ж не быть? Я тебя каждый день, как обожравшуюся корову, гонял. Да и меч у тебя добрый. — Так там что? До смерти драться надо? Платону стало немного страшно. Почему-то вспомнились римские гладиаторы. «Идущие на смерть приветствуют тебя», опущенный вниз палец. — Нет, зачем зазря добрых воев лишаться? — Но мечи боевые. Так что все бывает. Следующую неделю Платон и Молчан провели на заднем дворе. Тренировались от восхода до заката, прерываясь только на еду и сон. Время от времени прибегала Беляна посмотреть, как идут дела. Но Платон ее почти сразу выгонял. Очень уж он во время схватки отвлекался, когда любимая была рядом. Зато Падана проводила с мужчинами почти все время. Ничего не говоря, она с утра садилась на полено, иногда с чашкой, так и сидела. А возле нее прыгали с мечами учитель Молчан и ученик его Платон. Когда до схваток остался один день, учитель вдруг запретил своему ученику прикасаться к мечу. «Дай рукам отдохнуть», — коротко приказал он. Руки и вправду гудели. Платон расхаживал по двору, пытаясь одновременно думать о разных вещах. «Молчан! А нам разве не надо регистрироваться у судей? Или еще где?» — вдруг спросил он. «Тебе ничего не надо. Тебя Конас призвал. Да и я имя твое вписал уже давно. Отдыхай до завтра». Но отдыхать не получалось. «Как ты думаешь, я справлюсь?» — задал Платон следующий, мучивший его вопрос. «Все в твоих руках», — неопределенно ответил учитель. «Если будешь в себя верить, так и супротивников всех положишь». К тому времени правила были известны. Платон уже знал, что бой продолжается до тех пор, пока один из поединщиков либо запросит пощады, либо не сможет продолжать схватку. Добиться этого можно было многими способами. Выбить оружие, Уронить и приставить меч, ранить. На случай ранения, как сказал Молчан, на ристалище полагались родовые волхвы. Как объяснила Падана, хороший волхв, служащий роду, мог излечить почти все, кроме смерти. Конечно, на это уходило время, но несчастные случаи с летальным исходом были очень редки. И все равно Платон волновался. За последние дни он узнал, что Петр получил свое прозвище за то, что, спрятавшись за щитом, как за створкой, лупил палец с огромной силой. Собственно, за это его Петром и нарекли. Братья Родины тоже были известными воинами. За ними тянулся длинный шлейф побед как на потешных ристалищах, так и в смертных боях. Третьяк, кстати, на подобные поединки выходил неодоспешенным, а иногда и вообще по пояс голым, чем снискал славу среди женского населения многих городов. «Меч у него короткий, латинский», — объяснил Молчан всего 2 дня назад. «И удар быстрый. Да и сам вертки, куда там зайцу. Такому доспех только помеха. Его к себе тебе подпускать не след». Но самым опасным противником полагали все-таки Игната Феоктистова. Никто не видел его ни в одном сражении. Даже в лицо парень был никому неизвестен, поэтому что ждать от него было неясно. «А я смогу?» — снова спросил Платон. «Что?» — не понял Молчан. «Ну, поверить в себя. Вот ты, например, в меня веришь?» «Верю», — повысив голос, ответил учитель, и лицо его приняло твердое выражение. «И ты обязан. Иначе лучше и не суйся. Вмиг сомнут». К молодым людям подошла Падана. Женщина почти неподвижно сидела рядом, и про нее как-то забыли. «Держи!» Она протянула Платону большой, с половину кулака желудь на аккуратной кожаной ленточке. Платон взял подарок и теперь вертел перед собой, пытаясь понять его предназначение. «На шею повесь», — как маленькому пояснила женщина. Когда желудь свесился между заметно выросших за это время грудных плит молодого человека, продолжила: «Теперь с тобой сама Макаш будет. Ее сила тебе и скорости придаст, и внимание». Молчан смотрел, открыв рот. Платон перевел взгляд с женщины на товарища, затем поднял на ладони желудь и внимательно его оглядел. «А меня волхвы за это не выкинут?» — осторожно спросил он. «Нет. Обереги можно», — уверенно ответил Молчан. «Колдовство нельзя». И, глянув на недоуменную физиономию друга и ученика, пихнул его локтем в бок. «Поблагодари, дурень! Это ж какое подспорье тебе дадено!» К чести Платона сказать, от тычка в бок он закрылся инстинктивно, так что удар не прошел. Причем разумом он даже не сразу заметил, что друг его ударил. Молодой человек уже другими глазами посмотрел на желудь. Видать и правда в этом простом подарке что-то было. Только откуда у Паданы такое? Хотя кто знает, чем она эти месяцы занималась. Он бережно погладил оберег, спрятал его под рубашку и поклонился Падане. К слову, кланяться вошло в привычку еще 1,5 года назад. В городе все, кто были хоть как-то, хотя бы шапочно знакомы, кланялись друг другу при встрече, при благодарности, да и вообще, как казалось пришельцу из 20 века, по любому поводу. Как в Японии. Сначала было дико, но приходилось повторять, чтобы не прозвали невежей и не прекратили общение. А потом как-то втянулся, и, приходя к тому же горшене заказать посуду или столяру за мебелью, наклонял голову уже автоматически. Платон обратил внимание, что руки перестали гудеть. Осталась лишь едва заметная и даже какая-то приятная боль при движении. Голова тоже была светлой. «Неужели действует?» — подумал он.